Таймс-сквер был неузнаваем. Снег больше не танцевал, а валился, крутился и бесился. Подкрашенный разноцветными огнями, он казался праздничным ворохом конфетти, брошенным чьей-то щедрой рукой в бешено крутящийся вентилятор. Фантастическое действо невольно захватывало дух. Даже для меня, привыкшего к сибирским буранам, зрелище на центральной площади Нью-Йорка было ошеломляющим. Снег для русских есть неотъемлемая часть славянской души. Он является атрибутом бескрайнего простора. Здесь, в Америке, среди гигантских небоскребов, снегопад выглядел искусственным, словно элемент театрального спектакля. Бродвей есть Бродвей. Я чувствовал себя актером, вышедшего на сцену бродвейского шоу. Тем более, что рядом со мной по мягкому белому ковру шагала самая большая звезда Бродвея, чье изображение чуть ли не полгода являлось центральным украшением Таймс-сквера. Честно сказать, впервые снег в Нью-Йорке был для меня не причиной тоски, а праздником. Встретить кого-нибудь в этом городе пару раз могло быть случайностью. В третий раз — удачей. Но если случайные встречи повторялись снова и снова, это могло быть только судьбой. Девушка тесно прижалась к моему телу, зная, что ей должно быть холодно в тонкой хлопчатобумажной курточке без перчаток. Я обнял ее за плечи. — Хочешь выпить горячего кофе? — Я уже сказала тебе, что кофе не пью. — Чай? — С удовольствием. — Посмотри на мои руки. Я взял ее красные от холода пальцы и прижал их к губам. Мы зашли в первую попавшуюся забегаловку, продающую сосиски «Горячие собаки». Столов в этом роскошном заведении не существовало, зато была длинная стойка, протянувшаяся вдоль широкого окна, в которое открывался вид на бушующую снежную панораму. Получив бумажные стаканчики, закрытые крышечками с отметками «С» и «Т», я поставил их на стойку. Даша немедленно обхватила свой стаканчик ладонями, стараясь согреть пальцы. Она откинула назад запорошенный снегом капюшон, сняла со стакана крышечку и склонилась над дымящимся паром, вдыхая его тепло. Дашина сутулившаяся осанка невольно воскресила в моей памяти фигуры замерзших в зоне заключенных, а за окном, прямо за ее спиной, за снежным тюлевым занавесом, будто в насмешку, жмурилась под лучами тропического солнца, лоснящаяся от кокосового масла, другая, великанского размера, смеющаяся, обнаженная Даша в почти несуществующем купальнике-бикини. Несовместимость двух образов была настолько разительной, что я невольно покачал головой. Девушка быстро покосилась на меня из-под лобья. — Что-то не так? — Нет. — Все в порядке. — Я, наверное, выгляжу ужасно. — Ты выглядишь очаровательным, мокрым воробушком. Но не в этом дело. А в чем? В том, что мы опять случайно встретились. Не совсем случайно. Я ждала тебя у твоего дома. Потом следовала по Бродвею до Таймс-сквера. Когда ты зашел в музыкальный магазин, я тоже спустилась по эскалатору, но там испугалась, что ты меня заметишь, и спряталась у стенда со шлягерами. Надела наушники, подождала некоторое время, думала, что ты ушел, повернулась и чуть не умерла от разрыва сердца. Да, многие вещи часто выглядят не тем, чем они являются на самом деле. Я опять покачал головой. А теперь что случилось? Посмотри в окно. Ей должно быть еще холоднее. Грустно улыбнулась Даша, взглянув на свой портрет. Где это было снято? На Гавайях. Моя последняя реклама. Я больше не снимаюсь. Почему? Хватит. Сначала продаешь продукты, потом улыбку, потом тело, потом душу. Христос выгнал торговцев из храма, а они захватили весь мир. Если б он только знал, сколько деревьев вырубают, чтобы украсить их рождественскими звездами, то, наверное, вообще б не приходил. Чем ты думаешь сейчас заняться? Слишком холодно, чтобы думать. У тебя есть что-нибудь потеплее? Я дотронулся до ее локтя. Нет. Она резко отдернула руку. Помолчали. За окном валился яркий, сверкающий всеми цветами и оттенками снег. Что может быть хуже назойливых вопросов? Только вынужденные ответы. Душа этой девушки была серьезно надорвана. Я не хотел совершать новой ошибки. Допивай чай и пошли. Куда? Я хочу сделать тебе рождественский подарок.